Этого старожилы уже помнят. Хром ногой, да прям головой, с завистью шептали о нем одни. Нога у него деревянная, да руки железные, с отчаянием говорили другие. Схватит за горло, уж не отпустит. Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него. Авдей Меньшиков умер ровно за 20 лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый, своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были уже не железными, а стальными, и, кроме того, у него, в отличие от родителя, было 2 ноги. Он так и говаривал: «Батя все одной ногой давил нас, а я обеими». «Обеими, понятно?» Понятнее было некуда. Филька любил выпить, а выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался. «Вот что я, Филипп Меньшиков. Помру я, что тогда?» «Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков, понял? Сына бы, конечно, надо мне, а баба проклятая дочерь народилась, стерва. Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал. Девку принесешь, возьму тебя за ноги и надвое раздеру. И раздеру, понял? Я 10 лет наследника ждал, а она на тебе. Разродилась, называется». Помолчав, Филипп обычно добавлял: «А с другой стороны, дочерь, она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова, понял? И вечно мы будем на земле, Меньшиковы, понял? Но дуй колесом, пока в рыло не сунул». Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобрел, расплылся, и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь сбоку на бок, как раскормленный селезень. Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волосном селе Озерки, что в верстах 40 за Светлихой. Глава 2. Стояло душное лето 15-го года. Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел. За столом кроме них сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень, лет 25, сын зеленодольского мельника. «Эх, Парфен, да мы с тобой эти...» — икал осоловевший в конец Филипп. «Токмо вот мужичишки бы с войны повзвертались, не хватает рабочей силки». «Да ничто, не всех перебьют, поди там. Ух уж, развернусь тогда». «Не шибко-то, надейся, Авдеич», — хрипел в ответ Парфен. «Они, которые возвращаются, того, однако». «Чего того?» «Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне. Я ему рубь за работу даю, он 2 требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет». «Хе-хе-хе!» — воскликнул Филипп. «У меня не возьмет. У меня все они шелковые, по струнке ходят, и бывшие, и настоящие». «Нет, мой рупь они уважают», — распалялся Меньшиков все больше и больше. «Понял? Чего, не веришь? А ну ай да!» Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе на выпуск кидал навоз. «Захарка, подь сюда!» — закричал Меньшиков. Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел. «Чего тебе?» На вид парню можно было дать года 24, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутунок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце. Капельки пота поблескивали в пробивающемся пушке